Когда Линк все сделал, было уже 10 часов. Рилай уже задремала рядом с ним. Линк рассмеялся и сказал ей отдохнуть ночью. Несмотря на то, что она очень устала, она все еще крепко держала волшебный свиток в руке и отказывалась отпускать. Линк был слегка удивлен происходящим. Это была тихая ночь. На следующее утро база группы наемников вновь была омыта теплыми солнечными лучами Гервенского леса. Линк передал магическое оборудование Джекеру, который принял его с ликованием. Затем он передал волшебные свитки Люси и рассказал ей о конкретном процессе продажи свитков. Линк когда-то отвечал за магические свитки, когда он был в башне магов Бейла, и, таким образом, был знаком с трюками, которые использовали торговцы. Он был очень подробно изложен в своем объяснении относительно торга и признания мошенников. Тем не менее, Линк был все еще непростым. Люси была выдающимся купцом, но она все равно не была магом. Линк был бы гораздо более уверен, если бы в группе наемников был маг, чтобы держать форт. Говорите о дьяволе. Линк просто волновался, когда бродяга маг Кларида пришел вернуть книгу. Он выглядел очень уставшим с парой черных кругов. Он, должно быть, переписывал книгу всю ночь. Когда он увидел карету, несущую гребень Академии высшей магии Восточной бухты, его глаза засияли на мгновение, прежде чем потускнели. Мало того, что плата за обучение была слишком дорогой, он также не был достаточно талантлив. По сути, он не был квалифицирован. Однако, после ночи размышлений Кларида сделал свой выбор. Когда он передал книгу Линку, он серьезно сказал: «Мистер Линк, я хотел бы присоединиться к вашей группе наемников». У Линка было светлое будущее. Хотя его бандой наемников не дали много как еще, Кларида был уверен, что он будет развивать свою силу на долгие годы. Что еще более важно, Линк был мастером магии и был щедр на свои знания. Он мог бы часто консультироваться с Линком, если бы присоединился к группе наемников и установил с ним прочные связи. Это были большие преимущества. Линк улыбнулся, услышав эти слова. «Добро пожаловать». Джекер и Люси были открытыми людьми. В тот момент, когда Кларида стал одним из них, они вышли вперед, чтобы обменяться с ним теплыми приветствиями. Люси вздохнула с облегчением. «Кларида, ты пришел как раз вовремя. Когда ты сопровождаешь меня, мне больше не нужно беспокоиться о том, что меня обманут». Люси знала, что Кларида только уважал и восхищался Линком и поэтому был надежным союзником. Он также был магом и будет очень полезен, когда она выставит свитки на продажу. Кларида смутился. «Я не понимаю», — Люси объяснила. «Мой господин дал мне партию свитков на продажу. Я не совсем понимаю, как работает рынок таких товаров и может потребоваться ваша помощь». «Волшебные свитки?» Глаза Кларида прояснились. «Можно мне взглянуть?» Это явно вызвало его интерес. Люси смотрела на Линка для одобрения. Линк кивнул и сказал: «В будущем Кларида будет магическим консультантом нашей группы наемников». Люси передала свиток Кларида. Один взгляд на восхитительный материал свитка, и Кларида смог уже определить, что это было изделием высокого качества. Он осторожно получил и развернул свиток. Когда он увидел магическое образование на свитке, он вздохнул с трепетом. Оставив заклинание из уравнения, навыки, необходимые для написания волшебного свитка, были умопомрачительными. Он с восхищением гладил свиток, не желая отпускать его. «Навыки, необходимые для создания этого свитка, просто невероятны. Я уверен, что этот свиток можно продать за минимум 20 золотых монет», — Кларида говорил с убеждением. «Что? 20 золотых монет? Вы имеете в виду, что свитки принесут не менее 1000 золотых монет в общей сложности?» Люси почувствовала, что свитки стали тяжелее. «Что значит 1000 золотых монет? А боже, это еще не все?» Кларида увидел стопку свитков позади Люси и не мог не подойти к ней. Он проверил свитки один за другим и почувствовал небольшую сырость от чернил, еще не полностью высохшую с прошлой ночи. Магия, проникнутая на свитке, была очень живой, предполагая, что все они были недавно созданы. Но как 60 таких изысканных свитков могли появиться за одну ночь? Кларида не мог обернуть голову вокруг него и посмотреть на Линка для ответов. Линк просто улыбнулся и сказал: «Кларида, сопровождайте Люси, когда она продает свитки и использует золотые монеты для развития группы наемников. Если у вас есть какие-либо вопросы в вашем исследовании магии, вы можете написать мне в любое время. Я сделаю все возможное, чтобы ответить на них». Именно такие слова хотел услышать Кларида. Он подавил свое любопытство к свиткам и почтительно поклонился. «Я буду стараться изо всех сил, чтобы продать их за хорошую цену. Коррида почти видел нимб, образующийся над головой Линка. Я решил, что мне нужно сделать, и у группы наемников теперь есть маг, чтобы держать форт, пока меня нет. Это хорошая новость, Линк думал радостно и сел в карету вместе с Рилай, направляясь прямо в высшую магическую академию Восточной бухты. Глава 127. Я получу свою месть. Линк был занят изучением блокнота Энтони на протяжении всего пути в академию. Рилай сидела рядом с ним и читала учебник магии, поэтому было очень тихо в карете. Но после более чем часа, был резкий свисток за пределами кареты. Линк знал по звуку, что это не угроза для них, поэтому он не обращал на это внимания. Однако звук действительно заинтересовал девушку, поэтому она медленно отодвинула занавески окна кареты и с любопытством выглянула. «Учитель», — робко сказала Рилай через мгновение, — «это карета из Академии магии Восточной бухты». «Нет, это не обычная карета, она больше похожа на тюремную карету. Внутри тоже заключенный. Может ли он быть магом, но как маг оказался в плену?» Рилай спрашивает. Линк был поражен описаниями Рилай, и он немедленно выглянул, как раз вовремя, чтобы увидеть, что это был Даррис. После недели лечения травмы Дарриса были почти исцелены, но поскольку он лечился с помощью основных исцеляющих заклинаний, у него все еще было много шрамов по всему телу и даже на лице. Он был одет в грубый халат заключенного, и его конечности были связаны железными оковами. Он ничем не отличался от любого другого обычного преступника, за исключением того, что его перевозили в карете с эмблемой Академии магии Восточной бухты. Так же, как Линк мельком увидел Дарриса, сам Даррис повернул голову и увидел Линка, который был одет в серебристую чернильно-синюю мантию волшебника, сидящего в красивой карете. Только маги 4-го уровня и выше могли носить чернильно-голубую мантию мага. Серебряная подкладка на этом типе одеяния была прекрасной и изящной, а сам материал одеяния был мягким и удобным. Халат также был защищен барьером уровня 2. Затем Даррис посмотрел в сторону Линка и увидел, что его сопровождает красивая молодая девушка, которая выглядела настолько чистой и невинной, что любой мужчина хотел бы заключить ее в свои объятия. Это несоответствие в состоянии между ними обоими внезапно наполнило сердце Дарриса болезненной горечью. «Я проклинаю тебя мучительной смертью!» Он кричал, его глаза были красными от враждебности, когда он пристально смотрел на Линка. Линк покачал головой перед жалким зрелищем. Он ничего не думал об этом, так как это был просто последний крик человека, который потерял все. Линк не терял времени и сразу вернулся к чтению блокнота. Рилай, с другой стороны, была изрядно шокирована сценой, но она также стремилась выяснить, что происходит. Наставник, начала она ненавязчиво, стараясь не обидеть Линка, почему он, кажется, ненавидит вас. «Не обращайте на него внимания», — сказал Линк, улыбаясь, «скоро он станет мертвецом». Маг, который был лишен своих магических сил и собирался предстать перед судом за убийство, как обычный гражданский, не сможет избежать казни, потому что миряне боялись сил, которыми обладали маги. После того, как маг был признан виновным в убийстве, гражданские суды не будут держать его в живых, опасаясь, что он может попытаться совершить больше преступлений с его оставшимися полномочиями. Даже если Даррис не был приговорен к смерти на месте, Линк был уверен, что он будет тайно убит после этого. Не было никакого способа, чтобы суд рискнул с ним. И, таким образом, тюремная карета и красивая карета пересеклись, каждая из которых везла своих обитателей к двум совершенно разным судьбам. Карета Дарриса продолжала двигаться вперед. Хотя Даррис только что прокричал проклятие Линку, это не отвлекало его от того факта, что его страх усиливался, когда тюремная карета продолжала приближаться к городу речной бухты. «Эти проклятые простолюдины никогда не отпустят меня. Я буду мертв наверняка. Но мне всего 30 лет. О боже света, почему ты оставил меня?» О боже, к тому моменту Даррис уже собирался рухнуть. Теперь они приближались к восточным воротам города речной бухты, и шпиль восточной сторожевой башни теперь был на виду. Еще 10 минут, и они окажутся у городских ворот. «Эй, Арман, как насчет того, чтобы отпустить меня?» — умолял Даррис. «Я дам тебе 100 золотых монет, если ты отпустишь меня. У меня есть деньги, клянусь, есть. Пожалуйста, Арман». Кучер с презрением посмотрел на Дарриса и сузил глаза. «Откажись от этого, Даррис. Ты просто не понимаешь, не так ли? Позволь мне сказать тебе правду. Кучера, которого ты убил, звали Эдди, он был моим братом, моим родным братом. Даррис чуть не умер от сердечного приступа, и все его тело стало дрожать, когда он понял, что надежды больше нет. Но потом произошел неожиданный поворот событий. Карета собиралась занять острый угол, где деревья по обе стороны дороги были очень плотными. Но как только тюремная карета повернулась, из леса внезапно вспыхнула слабая тень. Скорость темной фигуры была такой же высокой, как порыв ветра, когда он кружил по тюремной карете. Через несколько секунд все четыре воина 2-го уровня, сопровождавшие заключенного, упали замертво на землю. Вскоре после этого черная тень подошла к кучеру, и прежде чем кто-либо увидел, как это произошло, кучер упал, сжимая горло. Когда его руки отвалились, когда он ударился о землю, можно было видеть, что на его горле была прорезь, из которой хлынула кровь. Наконец, темная тень достигла Дарриса. С несколькими стучащими и звенящими звуками дверь кареты была открыта. Только тогда Даррис смог четко разглядеть внешность фигуры. Он был одет в коричневую кожаную броню, а лицо было покрыто маской, открывающей лишь пару темно-красных глаз. «Ты темный эльф!» – воскликнул Даррис. Он инстинктивно вздрогнул от черной фигуры. В конце концов, люди и темные эльфы были заклятыми врагами. На самом деле, королевство Нортон теперь готовилось к войне с королевством темных эльфов-пралинков в Черном лесу. «Разве ты не хочешь жить?» – спросил темный эльф, когда он смотрел прямо в глаза Дарриса. «Да, конечно», – сказал Даррис, жадно кивнув. Он думал, что больше не боится смерти. Но как только он приблизился к моменту, когда его приговорили к смерти, его желание жить становилось все более и более сильным. Все, чего он хотел сейчас, это жить дальше. Он был готов на все в обмен на свою жизнь, даже если это означало предательство своего рода и сотрудничество с темными эльфами. «До тех пор, пока я жив». «Хорошо», — сказала темная фигура. «Этот тип людей, которые не хотели ничего больше, кроме как спасти свою жизнь, всегда был его любимым типом для работы. Он вытащил Дарриса из тюремной кареты, провел его за ошейник и выпрыгнул из тюремной кареты. Перед отъездом он достал волшебный свиток, активировал его и бросил в сторону тюремной кареты. Затем, под мутной зеленой вспышкой света, весь вагон мгновенно рассыпался в мелкий белый песок. Затем, в рисунке осуществляется Даррис в плотном гервенском лесу. Он пробежал через лес полчаса, не делая перерывов, демонстрируя удивительную выносливость. Наконец, они достигли поляны, где стояла другая фигура, покрытая большим черным плащом. Плащ покрыл большую часть его лица. Палочка в его руке указывала на его личность как мага. Услышав их тихое прибытие, фигура обернулась и заговорила хриплым голосом. «Вы Даррис, это я», — сказал Даррис, глубоко вздохнув и стараясь успокоиться. Он верил, что эти люди не навредят ему, иначе они не пройдут через столько проблем, чтобы спасти его. «Тогда скажите, насколько вы знакомы с внутренней планировкой Академии магии Восточной бухты?» – спросила фигура в плаще. Даррис некоторое время молчал. Вопрос означал, что эти люди пытались напасть на Академию. Также было почти наверняка, что они были темными эльфами. «Я пробыл там 13 лет», – ответил Даррис. «Я мог добраться до любого места, которого хотел, в пределах ворот Академии с закрытыми глазами». «Великолепно! Значит, вы хотите отомстить?» – спросил темный эльф снова. «Больше всего на свете», – ответил Даррис немедленно. Образ этой гордой и высокомерной фигуры в карете теперь плавал в его сознании. Он вспомнил, как этот человек удобно сидел в красивой карете с симпатичной молодой горничной рядом, направляясь к славе, глядя на него глазами, полными презрения. Когда он вспоминал сцену, пламя гнева яростно горело в животе Дарриса, и он чувствовал это так яростно, что его тело дрожало. «Я получу свою месть. Я все отдам, чтобы убить этого подонка голыми руками». «Хорошо», — сказала фигура, — «ваша мана была полностью заблокирована, и я не могу обратить это, к сожалению, но совет магов Серебряной Луны может. Мне нужно, чтобы вы сделали мне одолжение, и тогда я дам вам 1000 золотых монет в качестве награды. Затем вы можете принести монеты с собой в Черный лес, где вы найдете кого-то, кто доставит вас в совет магов Серебряной Луны. Там, они помогут вам восстановить свои силы, и вы можете вернуться и отомстить. Итак, вы поможете мне?» «Да», — без колебаний согласился Даррис. «Превосходно», — сказал маг темных эльфов. «Итак, мне нужна подробная схема обороны внутри Академии магии Восточной бухты, включая диапазон и сферу наблюдения, все правила и коды доступа и так далее без единого упущения. Вы можете мне это предоставить?» «Дай мне день», — ответил Даррис с горькой улыбкой. Будучи магом 4-го уровня, признанным гением и главным учеником мастера мага Бейла, ему был доверен большой авторитет в академии. Он знал каждую вещь, которую темный эльф хотел знать в мельчайших деталях. Глава 128. Клетка. После возвращения в магическую академию Линк естественно организовал для Рилай пребывание в башне мага Эриры. Когда Элиард и Линк пытались поступить в академию в прошлом, они столкнулись со многими трудностями. Мало того, что они должны были платить непомерные школьные взносы, они также были отвергнуты много раз из-за их воспринимаемого неадекватного магического таланта. С другой стороны, Рилай получила возможность изучать магию в академии без каких-либо трудностей, так как у нее был Линк, который проложил путь для нее. Путешествие Рилай в изучении магии было действительно плавным. Линк также вернулся к своей повседневной жизни в башне магов Эриры. Он экспериментировал с новыми высшими магическими навыками, изучал новые заклинания и, самое главное, начал создавать свою новую палочку. Линк был готов использовать все редкие материалы, которые у него были, такие как дерево-перилы, драгоценный торий, прекрасное золото и даже кристалл Доминго, для создания этой мощной палочки. Когда Линк сосредоточился на создании своей новой палочки, Энтони и мастера магии из совета из 6 человек завершили запечатывание магических сил Бейла. Как и планировалось, Бейл будет отправлен в башню Азура сразу после этого. Бейл был вынужден сесть в запечатанный экипаж, который сопровождали 4 мага, по крайней мере, 3-го уровня силы, в тюрьму в северо-западном крае долины. Поскольку они все еще находились под наблюдением в реальном времени волшебного глаза Академии, 4 эскорта были чрезвычайно расслаблены. Никто не посмеет вызвать шум перед таким усиленным наблюдением. 4 из них шли и болтали по пути. Их разговоры не имели ничего общего с Бейлом. Фактически, они просто выполняли приказы совета из 6 человек и понятия не имели о точной личности заключенного в карете. Карета ехала в гору по узким извилистым тропинкам гор около 5 минут, прежде чем достичь пустого поля размером не менее 1000 квадратных футов. В центре этого открытого поля находилась нетронутая белая башня. Башня была невысокой, состоящей только из 3 этажей и около 30 футов в высоту. Внешне она выглядела как обычная башня и была неприметной. Тем не менее, она была на самом деле домом для всех демонов, зверей, злых существ и темных магов, которых Высшая магическая академия Восточной бухты поймала и запечатала за последние столетия. Когда карета прибыла, дверь в первый ярус открылась. Маг в маске, одетый в белую мантию, вышел из башни и как будто прогремел: «Приведи пленника ко мне». Этот маг был хранителем башни Азура и был известен как чрезвычайно могущественный маг. Его сила была эквивалентна силе мага 5 уровня. 4 фокусника не теряли времени и немедленно выполняли его приказы. Они открыли карету и силой вытащили Бейла, который был одет в черную мантию в капюшоне. Бейл все время молчал. Он не оказывал никакого сопротивления и был почти как труп. Он знал, что собирается провести бесконечное количество времени в этой тюрьме и испытать крайнее одиночество. Группа так называемых мастеров в совете из 6 человек были просто трусами. Никто из них не осмеливался лично вынести ему смертную казнь, опасаясь, что это запятнает их престиж. Таким образом, они прибегли к таким мучительным средствам, которые поддерживали его жизнь, но связывали его с вечной жизнью страданий. Но что он мог сделать? Он уже потерял свои магические силы, а также его статус. Его половина, преобразованное тело, было даже слабее, чем у обычного старика. Он просто ждал, когда мрачный жнец постучит в его дверь. Бейл вздохнул. Его разум был теперь пуст и онемел для внешнего мира, пассивно ожидая мучения оставшихся лет. В этот момент Бейл почувствовал плотное сжатие на руке одного из сопровождающих магов, который поддерживал его тело. Это действие казалось необычным, казалось намеком на то, что что-то произойдет. Что происходит? Бейл был шокирован. После чего Бейл почувствовал, как что-то засунули в его ладонь. Объект был размером с большой палец и был чрезвычайно твердым, как маленький камень. Затем сопровождающий маг сжал руку в кулак, явно сигнализируя ему, чтобы он крепко держался за объект. Бейл был озадачен тем, кто ему поможет. Он повиновался и сжал пальцы вокруг маленького камня. Маг в белом достал свою палочку и указал на Бейла. Бейл сразу же поднялся в воздух и медленно шел в башню Азуры, следуя по стопам мага. Бейл почувствовал, как дверь башни закрылась за его спиной. С тех пор его связи с внешним миром будут полностью разорваны. Из-за неудачного процесса трансформации Бейла слеп и не мог воспринимать свое окружение. Он мог смутно чувствовать, что его ведут вниз в подземную камеру. Через 5 минут Бейл снова услышал голос мага в белом. «Господин, это ваша комната. Стены очарованы ограничительной магической формацией. Если вы не хотите пострадать, пожалуйста, не трогайте их». Затем Бейл почувствовал, что его опускают на землю и прохладный ветерок на спине, после чего он услышал звуки отдаляющихся шагов, которые длились всего около 3 секунд, прежде чем его окружение погрузилось в абсолютную тишину. Комната теперь полностью закрыта. Бейл вздохнул. Он все еще крепко сжимал таинственный камень. Чтобы быть в безопасности, Бейл ждал целый час, прежде чем отпустить раскрыть ладонь с объектом и поглаживая его мягко пальцами. Камень был теплым на ощупь и на нем отчетливо чувствовалась замысловатая резьба. Это должна быть разновидность магической руны. Бейл нащупал эти резьбы медленно, пытаясь выяснить, что это за волшебная руна. Его осязание не было таким чувствительным, как раньше. Ему потребовался час, чтобы окончательно прийти к выводу. Это рунический камень связи. Его магическая сила уже была запечатана, и он не мог использовать силу своей маны. Однако эта волшебная руна может быть активирована даже обычными людьми. После того, как он некоторое время возился с руническим камнем, Бейл нашел расположение спускового крючка. Он быстро стер ограничительную руну на камне, что вызвало незначительные колебания в магических полях. После чего в голове Бейла прозвучал голос. «Это мастер Бейл?» «Да, это я. Кто ты такой?» Бейл ответил в своем уме. Голос проигнорировал его вопрос и спросил, «Хотите ли вы обрести свободу и вернуть свои магические силы?» Это была Ахиллесова пята Бейла. Он сразу же забыл свой предыдущий вопрос и поспешно спросил, «Вы можете мне помочь? Вы думаете, я трачу свое время впустую?» Голос звучал так, будто он ухмылялся. «Но сейчас у меня нет никаких магических сил. Энтони и 5 других магов-мастеров совместно наложили на меня ограничительное заклинание. Никто в королевстве Нортон не сможет его развеять. Кроме того, какой смысл быть свободным, если у меня нет магических сил?» Бейл вздохнул. «Кто сказал вам, что его нельзя развеять? И кто сказал, что я маг из королевства Нортон? Пока вы верите в меня, все возможно». Голос стал немного глуше, еще более чарующим. Бейл замолчал. Затем он понял, что его ситуация была действительно худшим сценарием. Даже смерть была бы лучше, чем состояние, в котором он был. Таким образом, любые изменения, вероятно, могут идти только в лучшем направлении. Если это так, то беспокоиться ни о чем. «Что я должен сделать?» Бейл спросил. «Вам придется это сделать», — голос прошептал в голове Бейла. Когда Бейл слушал, его вид становился все более ужасающим. К тому времени, когда голос замолчал, после объяснения, Бейл уже качал головой подсознательно. «Нет, это разрушит всю Академию. Вы действительно все еще заботитесь об Академии, учреждении, которое заключило вас в тюрьму и забрало ваши магические силы?» Опроверг голос, и Бейл потерял дар речи. Теперь он был позором для Академии. Академия хотела смыть любые связи, которые у них были с магом, который перешел на темную сторону. Даже если бы Академия была полностью разрушена и маги убиты, это уже не имело значения. «Сделайте это, Бейл. Отложите в сторону дружеские отношения, мораль и правила, связывающие вас. Это просто лицемерные вещи, которые ограничивают вашу свободу. Вы должны разорвать цепи, которые ограничивают вас». Голос становился все громче и страстнее. Бейл продолжал молчать в течение долгого времени. Наконец он спросил, «Кто вы?» «Я, посланник тьмы, Муахаха». Голос постепенно опускался, и Бейл почувствовал, как камень дрожал в его руках, прежде чем он превратился в мелкий порошок. В одинокой клетке, вызывающей клаустрофобию тьмы, Бейл неподвижно лежал на земле. Никто не мог сказать, о чем он думает. В лесу рядом с высшей магической академией Восточной бухты в зарослях скрывался маг в черном, стоявший перед магическим кругом. Он, казалось, был защищен размытой фигурой, стоящей рядом с ним. В середине магического круга был яркий рунический камень, стреляющий слабым лучом света в небо. Примерно через полчаса луч света исчез, а рунический камень разлетелся вдребезги. Магический круг также прекратил свою работу. Темная фигура сразу же пожаловалась. «Фелидия, не заставляй меня делать эти вещи снова. Проникновение в академию было самым страшным, что я когда-либо делал в своей жизни. Но это сработало, не так ли? Этим волшебником был Филидия, гениальный темный эльф, который когда-то скрестил мечи с Линком. Еще слишком рано определять наш успех. Кто знает, действительно ли сработает идея совета. Кроме того, мы не можем быть уверены, что идиот в башне будет следовать нашим инструкциям. Расслабься, канцлер маг 8 уровня. Даже Энтони не настолько силен. Мы уже посеяли семена отчаяния. Все, что остается, это ждать. Я надеюсь на это. В то же время Линк, который находился в магической башне, получил письмо от Джикера. Из неразборчивого почерка Линк мог определить, что письмо определенно было написано Джикером. Он изо всех сил пытался разобрать послание, прищурив глаза на каждое слово. Казалось, он передавал сообщение от королевского рыцаря Энтони, жалуясь, что карета Дарриса так и не прибыла. Линк был шокирован и сразу же отправился на поиски Эрреры. Эррера, с другой стороны, уже получила новости некоторое время назад. У нее было серьезное выражение. Даррис действительно пропал. Академия уже направила следователей. Думаю, в ближайшие дни у нас будут зацепки. Почему меня не проинформировали? Линк догадывался, что это работа темных эльфов. Вы были заняты своей новой палочкой, и я не хотела прерывать ваш прогресс. Не волнуйтесь и терпеливо ждите результатов, утешила Эррера. Это правда. Линк не был благочестив и не мог заниматься каждым вопросом в мире Фирумана. Ему пришлось потратить время и на самосовершенствование, он хотел бы иметь больше времени. Пожалуйста, пусть это не будет волновать мы не сейчас. Единственное, что мог сделать Линк, стать еще сильнее в подготовке к грядущим бедствиям. Глава 129. Ярмарка магов. Поздней ночью в магической башне Эрреры Линк лежал в постели, читая письмо Люси. В нем она кратко изложила всю ситуацию, с которой столкнулся отряд наемников, и что произошло, когда они попытались продать 60 волшебных свитков Линка. Все было описано в безошибочном радостном тоне Люси. Как приказал Линк, Люси и команда солдат привезли свитки в Спринг-Сити, чтобы продать их на ярмарке магов. Вначале никто не стал бы смотреть на стеклянные орб-свитки, потому что ни один из высокомерных магов и богатых купцов не поверил бы, что наемники, такие как Люси и другие, когда-либо могли заполучить высококачественные магические свитки. Спустя долгое время Клорида отчаянно начал демонстрировать настоящие силы волшебных свитков, активировав один из них на публике. Любопытный прохожий потом купил первый и через полчаса успел продать второй. Через час купец предложил купить все свитки по цене 1000 золотых монет, но кто-то прервал и остановил его от покупки их всех. Драка вспыхнула, в конце концов, и Люси мудро решила остаться в стороне и не вмешиваться. Через полдня драка превратилась в огромную сцену, и толпы людей собрались вокруг нее, чтобы прийти и купить волшебные свитки. Некоторые из них даже не были магами и купили свитки исключительно как часть своей коллекции. Люси обнаружила, что это любопытно, поэтому она спросила покупателя, почему все сражаются за эти волшебные свитки, и ей сказали, что они когда-то появились в столице некоторое время назад. Все богатые купцы были загипнотизированы ими, и все они были куплены по очень высоким ценам. Но они внезапно исчезли без следа и без причины, и никто не мог найти их больше нигде, поэтому теперь, когда они снова появились, все должны были их купить. Линк, конечно, знал, что именно Дерек создал репутацию своим волшебным свитком. В конце концов, им удалось продать 59 свитков по средней цене 25 золотых монет каждый, что дало им огромную сумму почти 1500 золотых монет в общей сложности. Все они были шокированы, когда посчитали деньги в конце дня. Это было гораздо больше, чем они когда-либо ожидали. Они, вероятно, даже не заработали бы столько, если бы они были бандитами, грабящими богатых людей для жизни. Люси также упомянула, что многие люди, которые не смогли купить волшебные свитки, приставали к ним о том, откуда они их взяли. Другие предлагали помочь им продать свитки. Те, кто были более внимательны, с другой стороны, заметили подпись на свитках и спросили, какой маг их создал. Это означало, что требования к этим волшебным свиткам были все еще высоки, и что они будут распроданы независимо от того, сколько Линк может их произвести. Линк улыбнулся этому осознанию, потому что он не планировал готовить больше волшебных свитков в ближайшее время. Это была такая утомительная задача для него. Более того, теперь, когда наемники заработали 1500 золотых монет из свитков, и они получили 1500 золотых монет, которые дал им Линк, они уже должны быть хорошо обеспечены в течение следующих 6 месяцев. Не было необходимости в Линке, чтобы вернуться к такой умопомрачительно скучной задаче, как создание волшебных свитков. Если бы у него самого не хватало денег, он просто производил новые магические снасти и продавал их вместо них, что приносило бы гораздо больше прибыли, чем эти волшебные свитки. Затем Линк щелкнул пальцами и активировал руку мага. Лист бумаги и перо затем плавали в воздухе, чтобы плыть в сторону Линка. Затем он начал писать свой ответ Люси. Он держал письмо коротким и прямым. Помимо напоминания Люси быть осторожной и не рисковать, он повторил свой приказ обратить пристальное внимание на странные явления, которые могут возникнуть в Гервенском лесу. Затем он повторил свое указание немедленно сообщить ему обо всем, если они смогут наткнуться на темных эльфов. Академия не добилась прогресса в расследовании исчезновения Дарриса почти неделю. До сих пор они нашли только некоторые незначительные улики, которые, похоже, никуда не привели. Тем не менее, в данный момент Линк ничего не мог сделать, поэтому он сосредоточился на своих исследованиях здесь, в магической башне Эрреры. На самом деле, он прошел через целые полки книг в библиотеке так же быстро, как солнечный свет растапливал снег. Его навыки развивались с ужасающей скоростью. Его нынешний уровень знаний сейчас находится в совершенно другой плоскости по сравнению с тем, что он знал всего неделю назад. Настоящий Линк может легко победить эту версию Линка в волшебной битве без особых усилий. После того, как Линк закончил писать письмо, он запечатал его воском и бросил его из окна. Затем письмо поплыло в воздухе и точно упало в почтовый ящик магической башни возле ее входной двери. Посыльный заберет его и доставит в город речной бухты на следующее утро. Остаток ночи прошел в тишине. На следующий день Линк начал свой день рано с обычной практики магических заклинаний. Как только он устал от того, что пытался создать новую палочку, он продолжил работу над диссертацией. И именно так его дни были проведены в качестве мага в Академии магии Восточной бухты. Время пролетело, когда Линк продолжал усердно изучать магию каждый день. Казалось, что в мгновение ока прошел день, а теперь уже прошел месяц. День для ярмарки магов в столице, о которой Эррера однажды упомянула, началась. Еще не было новостей о Дарисе. Как будто он испарился в воздухе, и Академия, казалось, отказалась от его выслеживания. На самом деле, магам, которым было поручено расследование, было приказано вернуться, и с этим ничего не могли поделать. Тем временем он успешно создал новую палочку. Это была эффектная палочка темно-фиолетового цвета с металлическим блеском, выстланная нитями тория. На кончике палочки была сетка из золота, которая заключила кристалл Доминго. После активации моноэлементов этот кристалл будет светиться ярким огненно-красным светом. Тонкая золотая сетка имела очень сложную структуру, которая была сформирована как пара нежных рук. Между тем кристалл был похож на яркое палящее солнце. Это выглядело так, как будто пара рук нежно держала солнце в ладонях. Солнце было звездой, и эта звезда была зажата в пару рук. Следовательно, Линк назвал палочку «Ловец звезд». «Ловец звезд». Качество. Эпический. Эффект 1. Скорость заклинания увеличена на 60%. Эффект 2. Сила заклинания увеличена на 70%. Эффект 3. Когда кристалл Доминго активирован, элементы, хранящиеся внутри, значительно увеличат скорость заклинания. Кристалл Доминго может хранить достаточно элементов для заклинания уровня 5. Примечание. Это могущественная палочка, которая полна порочных атакующих сил. Конечно, он был полон атакующих сил. Линк создал палочку специально, чтобы помочь ему в битвах. Его единственным ограничением было то, что Линк не смог сохранить заклинание в нем, чтобы обеспечить мгновенное заклинание, хотя элементы, хранящиеся в кристалле Доминго, в определенной степени компенсировали недостаток. В дополнение к палочке, Линк также создал кольцо Тория для себя, в котором хранилась расширенная версия заклинания Эдельвейса. Как было улучшено заклинание? Это был Эдельвейс уровня 4, его последнее достижение, которое включало в себя недавнее открытие, которое он сделал через свою диссертацию. Оборонительная сила этого заклинания была очень близка к защитному заклинанию уровня 5. С этим кольцом он мог мгновенно выпустить мощный щит Эдельвейса, и это сделало его лучшим средством самообороны до сих пор. У Линка все еще оставалось довольно много мифрила после создания палочки и кольца, поэтому он создал 3 волшебных украшения из остатков, а именно ожерелье, браслет и кольцо. Он не тратил много усилий и не использовал никаких специальных материалов на украшения. Их единственная цель заключалась в том, чтобы получить золотые монеты на ярмарке мага, которые он затем будет использовать, чтобы купить больше качественных материалов. «Линк, поторопись. Пришло время уходить». Это был голос Элиарда, призывающего Линка из-за его двери. Как и ожидалось от одаренного мага, Элиард теперь освоил 3 заклинания уровня 1 и даже начал изучать некоторые заклинания уровня 2. Кроме Линка, никто не управлял такого рода прогрессом на протяжении веков в истории континента Фируман. Элиард собирался на ярмарку мага с Линком и Эрирой. Он даже приготовил там волшебные свитки. «Да, иду», — сказал Линк. Сегодня он надел обычную серую мантию мага, чтобы скрыть свою личность. Это была идея Эриры, так как она думала, что нельзя предсказать, какую толпу привлечет ярмарка. Лучше не выделяться слишком сильно, если это может привлечь к ним ненужное внимание. Линк заметил, что Калиард сам был одет в обычную серую мантию, когда вышел из своей комнаты. Но, несмотря на скромный наряд, Элиард по-прежнему выглядел эффектно, так как его поразительно красивое лицо, без сомнения, привлекало взгляды толпы. «Поторопись, наставник мой ждет тебя», — сказал Элиард. «Хорошо, хорошо, пойдем», — ответил Линк. Линк и Элиард затем шли бок о бок вниз по лестнице на первый этаж башни магов. Затем внезапно девушка подбежала к Элиарду и страстно поцеловала его в губы. Эта ученица была никем иным, как Елена. Личность Линка всегда считалась очень проницательной и хитрой. Она к настоящему времени успешно попала в сердце Элиарда и стала его любовницей. Элиард, казалось, любил ее достаточно, чтобы дать ей специальные занятия, которые помогли магическим навыкам Елены продвинуться почти до уровня 1 полноценного волшебника. Поскольку это было личное дело Элиарда, Линк старался не сильно мешать ему. Он не мог рисковать испортить их дружбу только из-за девушки. «Доброе утро, Линк», — поприветствовала Елена теплым и дружелюбным тоном, как всегда. «Доброе утро», — с улыбкой ответил Линк. Он должен был сохранить дружеский вид, поскольку она была подругой Элиарда, в конце концов. К счастью, Елена была достаточно проницательна, чтобы знать, что она должна держать дистанцию с Линком. Она мудро не доставляла ему до сих пор никаких проблем. Карета уже ждала их за дверью. Это был 4-местный экипаж, и там уже были 2 человека внутри, Эррера и Рилай. Эррера увлеклась Рилай с того момента, когда они встретили друг друга, так как девушка была очаровательна и полна детской наивности. Она также была ученицей Линка. Эррера решила отвезти ее в Спринг-Сити, чтобы показать девушке достопримечательности самого большого города королевства. Как только все оказались в карете, Эррера повернулась к кучеру и сказала: «Поехали». Треснув кнутом, экипаж направился в сторону города. По дороге Линк заметил, сколько других карет также направлялись в том же направлении. Казалось, ярмарка магов будет особенно оживленной на этот раз. Глава 130. Противостояние в темноте. Поскольку Линк был на пути к ярмарке магов Hot Springs City, другой черный экипаж аналогичным образом направлялся по Королевской аллее, чтобы принять участие в символическом фестивале. Если бы кто-нибудь заглянул внутрь кареты, они, конечно, были бы в ужасе, увидев 2 темных эльфов, сидящих неторопливо внутри. Один из них Филидия, а другой был его старым другом, который остался на скале Воющего Ветра. Если Линк увидит этого эльфа, он определенно сможет узнать его через шрам, который пробежал по левому глазу. Его звали Айнос, гениальный убийца темных эльфов. Он был всего на несколько лет старше Филиди, но уже достиг силы убийцы 4-го уровня. Он, вероятно, мог бы достичь прорыва до 5-го уровня за полгода. Фили, кличка Филиди, наша деятельность в Гервенском лесу уже крайне опасна. Посещать многолюдный фестиваль в Hot Springs City сразу после этого близко к самоубийству. У Айноса было тревожное выражение лица. На самом деле, он был близок к разрушению с тех пор, как услышал о плане Филиди. Филидия был небрежно одет, не в обычную черную мантию. Он связал свои естественные локоны в хвост, который показал его дьявольски очаровательное лицо, которое он все время скрывал. Если игнорировать темно-красные глаза и мрачный бледный цвет лица, Филиди определенно был красив даже по человеческим меркам. Филиди аккуратно нанес тонкий слой основы на кожу. Когда основа соприкоснулась с его кожей, бледный цвет лица превратился в здоровый и розовый. Он тщательно проверил и убедился, что не оставил никаких областей нетронутыми, навязчиво нанося ее на шею, волосы и даже заднюю часть ушей. Затем он передал краску Айнасу, прежде чем наложить заклинание водяного зеркала, чтобы проверить, не оставил ли он каких-либо областей. Ярмарка магов королевства Нортон, главное дело, и привлекает огромную толпу. Никто не вызовет шумихи и даже не обратит на нас внимания. Кроме того, маг может найти все магические материалы, которые ему нужны, в одном месте. Как я могу отказаться от этого шанса? Убедившись, что его основа была идеально нанесена, Филидия достал два тонких круглых черных кристалла и положил их в глаза. После нескольких морганий его зрачки почернели. После детального макияжа Филидия превратился в молодого человека с черными зрачками и кудрявыми каштановыми волосами. Айнас также поспешно завершил свою маскировку, выбрав вместо этого карие глаза и золотые кудри. «Я скажу это заранее. Если нас разоблачат, я уйду первым из Hot Springs City. Даже не жди, что я спасу тебя». Айнас все еще был недоволен. Филидия смотрел на него щенячьими глазами и дулся. «Ты действительно собираешься оставить меня? Убирайся!» Айнас с отвращением взмахнул руками. Филидия рассмеялся, прежде чем говорить серьезным тоном. «На самом деле, мы здесь не только для того, чтобы покупать волшебные материалы. Нам предстоит выполнить важную миссию». Выражение Айнаса также было торжественным. «Почему ты не упомянул об этом раньше? Я только что получил новости. Эта миссия является секретной миссией непосредственно от королевы. Появилась новость о том, что на фестивале также собирается присутствовать молодой высокий эльф важного роста. Наша миссия – убить его. Алина тоже присоединится к нам в этот раз». Глаза Айнаса расширились, услышав имя Алины. «Этот молодой высокий эльф так важен, Алина. 29 лет. Уровень 5 фехтовальщица. Оружие. Меч разрушенных звезд. Псевдоним. Созвездие Ассасина. Примечание. Она является самым молодым гением-меченосцем королевства Пролинк видела в веках. Айнас, Филидия и она считались тремя мушкетерами Альянса Серебряной Луны. Среди них троих Алина была, несомненно, сильнейшей. Она происходила из выдающегося прошлого. Ее отец был патриархом семьи Нариган, один из трех крупнейших семей в Серебряный Союз Луны. Она также была основным членом Академии воинов королевства, держа в руках достижение убийства чистого черного дракона. Ее талант в сочетании с ее безупречной красотой и холодным поведением дали ей награду богини мечты. Айнас также был слегка увлечен Алиной, однако резкое различие в их статусе было слишком значительным, поэтому он сохранил эту фантазию в самой глубокой части своего сердца. Подумать только, что королевство пошлет Алину на эту миссию, казалось, что миссия имеет большое значение. Филидия улыбнулся. Его зовут Филипп, 15 лет, самый молодой и самый заветный сын королевы эльфов. Как ты думаешь, что произойдет, если он столкнется с несчастьем в Hot Springs City? Филидия выглядел исключительно красивым в своей человеческой маскировке, особенно когда он улыбался. Глаза Айнаса загорелись. Королева определенно будет убита горем. Если принц эльфов умрет в городе Hot Springs, то королевство Нортон никак не могло дать приемлемого объяснения. Даже если королева эльфов позволит инциденту соскользнуть, это ухудшит и без того шаткие отношения между людьми и эльфами. Тогда не было бы никаких шансов на союз между двумя расами. Однако с этим нужно обращаться очень осторожно. Легко можно попасть в неприятности. Естественно, засмеялся Филидия, мы не будем предпринимать никаких действий. Мы будем просто работать за кулисами и наблюдать, как человеческая раса обращается против себя во внутреннем конфликте. Если Филипп все еще будет жив после хаоса, мы просто должны нанести последний удар. Несмотря на то, что план темных эльфов обсуждался тихо, они не избежали глаз находчивых и наблюдательных военных Северного Королевства. Военные зоны Южного Hot Springs. Двор был забаррикадирован высокими стенами и крепкими воротами. Здания во дворе были сделаны из прочного минерала под названием песчаник. На каждом ключевом месте были установлены сторожевые посты и даже бродяги, кружащие по двору посменно. Все это место просто выглядело как военная крепость. Зал парламента на втором этаже. 10 мужчин средних лет, одетых в изысканные голубые кожаные доспехи, с кинжалами на талии сидели по кругу вокруг длинного стола. У них был величественный львиный гребень, прикрепленный к их аккуратной форме. Они выглядели серьезными со спокойным темпераментом. Боевая аура, исходящая от их тел, была концентрированной и глубокой, все они были хозяевами. На столе лежал ряд документов. Один из них вытащил конкретный файл и сказал: «Недавнее преследование темных эльфов было успешным. Мы практически уничтожили всех темных эльфов в королевстве. Однако в последнее время в Гервенском лесу появились следы магии темных эльфов». Затем он передал документ человеку, сидящему перед длинным столом, предположительно лидеру. Лидер, казалось, был покрыт слабой серой аурой, маскирующей его черты лица. В то время как его доспехи были также голубого цвета, дизайн и боевая аура, исходящая от него, явно отличалась от остальных. Он также носил золотой плащ, чтобы отличить себя от остальных. «Герцог, сэр, недавние события в Гервенском лесу были подробно записаны в этом документе. Пожалуйста, взгляните». Человек, которого почитали как герцога, взял документ и начал читать. Через 5 минут он аккуратно положил файл и спросил: «Меня интересует этот молодой маг по имени Линк. Подумать только, он смог победить некроманта, который прятался в своей магической башне. Мне любопытно, как он это сделал». Человек, который передал ему досье ранее, казалось, ожидал этого заявления и сразу же передал другое. «Мы уже провели углубленное исследование этого молодого человека. Их можно просмотреть в этом документе». Герцог взял досье и с интересом прочитал. Он содержал гораздо больше информации, чем раньше, и ему потребовалось 10 минут, прежде чем он был прочитан. Младший сын Гамильтона впервые появился в Нижней магической академии Флемминга. Победил Лунда заклинанием взрыва пламени и рассматривается светлой девой как избранный. Герцог посмотрел на документ с сомнительным выражением. «Эриф, это правда?» Он посмотрел на мужчину средних лет рядом с ним. Этот человек был самым надежным помощником герцога. Эриф пожал плечами. «Нет оснований не верить этому. Даже если он не избранный, понятно, что он талантливый маг. Если светлая дева так благоволит ему, он не должен быть нашим врагом». Эррера был названа светлой девой в военном бюро шестиугольника. Это было связано с ее выдающимся талантом в области магии легких стихий. «Хорошо тогда». Герцог улыбнулся и постучал пальцем по столу. Он подумал несколько минут и сказал: «Темные эльфы, должно быть, что-то планируют, если следы их магии были обнаружены в лесу Гервент. Я считаю, что это очень важный вопрос. В последнее время участились их действия. Если мои прогнозы не ошибочны, это должно быть связано с принцем Филиппом. Мы должны внимательно следить за ним и убедиться, что он в безопасности». Принц Филипп был слишком важен. Во времена войны, в тени против темных эльфов, как это, они определенно должны были усилить защиту. Военного бюро шестиугольника было бы недостаточно. Герцог на мгновение подумал, прежде чем сказать своему помощнику: «Мне нужно поговорить с Олафом, командующим Королевской лесной гвардией. Эриф, вы берете ответственность». Военное бюро шестиугольника состояло из убийц. Они были искусны в создании внезапных атак, но не хватало прямых боевых способностей. Если они хотят обеспечить безопасность принца Филиппа, им потребуется помощь могущественных воинов. Королевская лесная гвардия идеально подходит на эту роль. Глава 131. Таинственная женщина. Спринг-Сити, столица королевства Нортон, был городом, который пережил бесчисленные войны и нападения, но он никогда не подводил, чтобы оправиться от них. Он стал, как и сейчас, городом, кишащим суетой и суматохой жизни. Перед лицом непрекращающихся угроз со стороны варварских племен с севера стены города были построены так, чтобы быть одновременно внушительными и пугающими, чтобы предотвратить возможные вторжения. Он был, по крайней мере, 160 футов в высоту, а его ворота были 70 футов в ширину и 140 футов в высоту. Когда карета вошла в город через ворота, Линк почувствовал, что он крошечный муравей, ползающий под ногой колоссального гиганта. «Наставник, смотри!» — воскликнула Рилай. «Разве это не гном?» Как столица королевства, Спринг-Сити был естественным местом, где пересекались бесчисленные жизненные пути. Помимо людей, здесь бродили по улицам все остальные расы Фируманского континента — гномы, эльфы, гоблины и так далее. Рилай ездила вслед за отцом по разным городам на юге, когда она была ребенком, но в то время они жили жизнью, которая всегда была на грани опасности. Они были слишком заняты, будучи осторожными, поэтому все, Что Рилай могла сделать, это поспешно осматривать достопримечательности вокруг нее. Но теперь, когда она знала, что ее жизнь совсем не в опасности, она, казалось, пережила свое горе из-за смерти своей семьи, и ее личность начала расцветать в живую девушку. Она стремилась учиться и была открыта для новых взглядов и звуков вокруг нее. Действительно, ее присутствие облегчило атмосферу в карете и сделало их путешествие более оживленным. Когда они вошли в городские ворота, карета направилась прямиком в магический район в южной части Спринг-Сити. Магический район – место не исключительно для магов. На самом деле там было столько же простых горожан, сколько и в других частях мегаполиса. Единственная причина, почему он был назван так, потому что любой маг, посещающий столицу, будет приходить туда. Это было тем местом, где все магазины, продающие что-либо, связанные с магией, были расположены. Естественно, там же проходила ярмарка магов. Путешествие было коротким для всех четырех человек в карете, потому что Рилай считала путешествие интересным, поскольку она указывала и задавала вопросы на протяжении всего пути. И, таким образом, не замечая, как, казалось, прошло время, они достигли магического района и теперь вошли в лучший трактир в этом районе, «Голубой отшельник». Гостиница была уже переполнена, когда они прибыли, и большинство гостей гостиницы были магами, которые были здесь, чтобы участвовать в ярмарке мага так же, как они. К счастью, у них была репутация магической академии Восточной бухты, так как гостиница резервировала несколько номеров, особенно для магов из академии каждый год примерно в то время, когда проводилась ярмарка мага. Из-за этого Рири удалось получить две комнаты, одну для нее и Рилай, а другую для Линка и Элиарда. Когда они все успокоились, было уже около 5 часов дня, поэтому они решили поужинать пораньше. После возбуждения в течение всего дня, Рилай теперь была истощена, и она продолжала зевать после еды, поэтому Эррера привела ее в комнату, чтобы она могла немного отдохнуть. Трудолюбивый Элиард, извинившись, вышел в комнату, а также, чтобы он мог вернуться к изучению. В конце концов, Линк остался один в главном зале гостиницы. Он не чувствовал себя достаточно уставшим, чтобы отдохнуть, и не хотел читать, поэтому он заказал бокал вина и сидел в отдаленном углу зала, оглядываясь вокруг, наблюдая за магами, которые входили и выходили из гостиницы. Были маги, которые путешествовали одни, некоторые были со спутниками, а некоторые приходили со своими учениками. Были даже некоторые бродячие маги, которые были здесь, чтобы испытать свою удачу в создании имени для себя. Линк даже узнал некоторых магов в зале, они были из Академии магии Восточной бухты. Несмотря на это, он никогда не разговаривал с ними и даже не знал их имен, поэтому все, что сделал Линк, только вежливо кивал им и оставался там, где он был, не делая никаких попыток приблизиться к ним. Обучение магии потребляло большую часть времени мага. Если они находятся в той же башне магов, маги обычно знакомы, даже если они были из той же академии. Затем вошел маг, одетый в серую мантию волшебника. Он также надел широкополую остроконечную шляпу и имел длинную седую бороду. В тот момент, когда он вошел в зал, все на мгновение замолчали, а затем приглушенные шумы начали заполнять зал. «Смотри», — кто-то прошептал, — «это палочка мастера Эрмира. Я никогда не думал, что увижу его здесь». Кто-то другой воскликнул: «Его палочки — это просто произведение искусства. Может быть, он собирается представить свой последний шедевр на ярмарке». Интерес Линка был вызван упоминанием этого имени, и его голова сразу же повернулась к рассматриваемой фигуре. «Мастер Эрмира, конечно, маэстро магии. Фактически, первая палочка, которую он использовал, когда впервые прибыл в этот мир, палочка Новолуния, она была одним из самых ранних творений мастера. Мастер Эрмира был всего лишь магом 4-го уровня, но самыми известными частями магического снаряжения низкого и среднего уровня в игре были его творения. Даже первая эпическая качественная палочка Линка в игре, которую он приобрел, когда достиг уровня 4, была сделана стариком. Он очень любил палочку и использовал ее до 4-го уровня, поэтому мастер Эрмира произвел глубокое впечатление на Линка. Через 3 минуты после прибытия Эрмиры появился мужчина средних лет с чернильно-голубыми волосами и хорошо сложенным телом, вызвав волну волнения среди толпы в холле гостиницы. «Это Морриган», кто-то указал. «Он известный авантюрист». Вскрикнул кто-то другой. «Интересно, что он вернул на этот раз?» Этот Морриган, очевидно, был любимцем толпы. Многие мужчины походили к нему и разговаривали с ним, и он встретил их всех с теплой и дружелюбной улыбкой на лице. Линк тоже был знаком с Морриганом. Этот человек был магом 3 уровня. Внешне он может выглядеть ничем не примечательным, но на самом деле он был смелым и мужественным человеком, чья репутация лежала в его приключениях в отдаленных частях континента. Он был известен своими многочисленными прозвищами, среди которых лучшим, вероятно, был король исследователей. Его другие были охотником за реликвиями, экскаватором, и некоторые люди даже называли его грабителем могил. Его заслуга, хотя, Морриган действительно был во всех уголках Фирумана. Он оставил свои следы на большинстве памятников и древних мест на континенте. На самом деле, вы могли бы точно описать человека как ходячую и говорящую карту. Линк сделал еще глоток своего вина. Он чувствовал, что ярмарка мага определенно будет интересной в этом году. Пульсация волнения, вызванная Морриганом, постепенно утихла, и атмосфера в зале стала возвращаться в норму. Только что у входа появилась женщина. Даже на расстоянии Линк мог сказать, что ее кожа сияла, как кристалл, и ее глаза блестели, как будто они были освещены лунным светом. Она была одета в простое черное платье, но в нем было что-то, что сделало его роскошным и элегантным, несмотря на его скромный стиль. Все глаза теперь были устремлены на женщину. Однако никто не знал ее имени, и зал молчал. Линк также наблюдал за загадочной женщиной в углу зала. На первый взгляд, он думал, что женщина выглядит красивой и харизматичной, но чем больше он смотрел на нее, тем больше его брови начали хмуриться. Он почувствовал что-то странное в этой женщине. Он чувствовал, что она скрывает свои истинные силы, но даже в этом случае Линк мог чувствовать, что она обладает могущественной душой. Она, вероятно, была еще более могущественной, чем святой или ангел. Но еще более угрожающим был намек на темную ауру, которая, казалось, окутывала тело женщины. Темная аура была почти пульсирующей, временами она была интенсивной, но иногда она была едва ли там. Каким-то образом эта аномалия полностью охладила позвоночник Линка, и это даже заставило его кожу чувствовать онемение. Это был явно красный флаг. Он встречался с некоторыми внушительными фигурами раньше, гением темных эльфов Филидией, генералом темных эльфов Лундом, оккультным Виктором, но ни один из них никогда не вызывал у него такой сильной реакции. Его голова была наполнена вихрем вопросов. Кто эта женщина? От нее исходит темная и мощная аура. Сила ее маны наравне с силой мага 6 уровня. Но она выглядит слишком молодой, чтобы быть магом 6 уровня. Линк пробежал по его памяти об игре в своей прошлой жизни, но не нашел никого, соответствующего персонажам женщины. Возможно, она под маскировкой, подумал он. Он не осмеливался привлечь ее внимание, поэтому быстро отвел от нее взгляд и вместо этого уставился на свою чашку вина. Затем шум шепота наполнил весь зал. «Кто она такая?» – спросил мужчина в зале. «Кто-нибудь видел ее раньше?» – сказал другой. «Она необычная женщина, это точно». Эти слова пришли от самого Морригана. Казалось, что он почувствовал что-то опасное в женщине, так как он быстро отвел глаза от нее в тот момент, когда он увидел ее. «Я никогда в жизни не встречал женщину с такой очаровательной аурой», — кто-то другой воскликнул. Женщина в черном, похоже, не возражала против взглядов, которые она привлекла вокруг нее, когда она изящно вошла в зал гостиницы. На ее лице была сияющая улыбка, такая сладкая и соблазнительная, что это сделало ее губы похожими на цветущую розу. Мужчины вокруг нее не могли ни глотать и ни задыхаться от такого заманчивого зрелища перед ними. Большинство из них едва ли смогли обуздать всплеск желания, нарастающий внутри них. Однако не все мужчины реагировали одинаково. Исследователь Морриган первоначально болтал и пил со своими друзьями в баре, но в тот момент, когда женщина появилась, его манера изменилась. Он вздрогнул и сжался от нее, затем залпом выпил свой напиток и удалился в самый дальний угол зала. Затем, не сказав никому ни слова, он тихо выбежал из комнаты. Он прошел мимо Линка, когда он выскользнул из зала гостиницы, поэтому Линк встал и тихо последовал за ним. Хотя он находил женщину подозрительной, он был еще более заинтригован реакцией Морригана на нее. Когда они были примерно в 30 футах от гостиницы, Морриган вдруг остановился как вкопанный и повернулся лицом к Линку. «Кто ты такой?» – он рявкнул. «Почему вы преследуете меня?» Линк посмотрел обратно на гостиницу, показав намек на страх в его выражениях, когда он это сделал. «Мне показалось странным», – сказал Линк, – «как такой смелый мужчина, как вы, побоялся бы этой женщины в черном. Морриган побледнел, как только услышал слова Линка. Он посмотрел налево и направо, чтобы убедиться, что никто не шпионил за ними, прежде чем он ответил. «Я не знаю, кто или что эта женщина», — сказал Морриган тихим голосом, «но я знаю, что я мог почувствовать ледяную и зловещую ауру, исходящую из ее тела. Я уже ощущал эту ауру в древних руинах в своих путешествиях. Мой тебе совет, малыш, держись от нее подальше». Когда он закончил свой приговор, Морриган поспешно отвернулся и убежал. Судя по направлению, в которое он направлялся, Линк мог видеть, что он сразу покидает район мага. Действия Морригана нервировали Линка, поэтому он решил немедленно вернуться в гостиницу, где обнаружил, что женщина в черном больше не находится в главном зале. Из того, что он слышал о разговорах толпы, Линк догадался, что она, должно быть, пошла в одну из комнат в гостинице. Линк понятия не имел, почему, но внезапно почувствовал зловещее чувство опасности, нависшее над ним. Затем он бросился на третий этаж, чтобы найти Эриру и Элиарда. Он должен был предупредить их об этой загадочной и, возможно, опасной фигуре, которая только что появилась в гостинице. Если бы все казалось неправильным им, возможно, даже нужно было бы покинуть это место как можно скорее. Но как только он достиг второго этажа, Линк увидел темную фигуру краем глаза. Он медленно повернул голову в сторону и был потрясен, когда понял, что это была та же самая женщина в черном прямо перед ним. Она стояла в темном углу, спокойно наблюдая за Линком. Привлекательное лицо, которое Линк видел раньше, теперь стало невыразительным, и ее миндалевидные глаза теперь смотрели прямо на Линка, холодно и пронзительно, как иглы. Глава 132. 100 лет одиночества. В одно мгновение Линк переключился на свой боевой режим, и в его руке появилась палочка созвездий. Мана ворвалась в палочку, и на ее кончике мгновенно образовались 3 стеклянных шара. При комбинированном эффекте состояния Гибралтар, кристалла Доминго и его знакомстве с заклинанием стеклянного шара время броска было почти мгновенным. Линк выпустит 3 стеклянных шара без колебаний в тот момент, когда его противник сделал подозрительный ход. Скорость броска Линка стала шоком для женщины. Затем она приняла менее враждебное выражение, точнее, намек на страх. «Ты не будешь совать свой нос в чужие дела, не так ли?» Наконец-то заговорила женщина в черном платье. У нее был мягкий голос, такой, который мог очаровать сердца многих мужчин. Однако Линк знал, что этот голос был и ее оружием, оружием, которое могло околдовать ее противников. Весьма вероятно, что за сладким и нежным голосом скрывается убийственное намерение. Эта женщина-маг может обладать силой мага 6 уровня. Линк не был уверен, что победит ее в битве 1 на 1. Он решил стабилизировать ситуацию и не реагировать агрессивно. «Мне неприятно вовлекать себя в чужие дела, но я не боюсь сделать это, если потребуется. Это мудрый выбор. Однако я не верю, что вы эта дама». Женщина в черном остановилась в середине своего предложения, отвлекшись на то, что она увидела на углу лестницы 3-го этажа. На углу Эррера тихо стояла со своим хрустальным посохом в руках. Линк сразу поприветствовал: «Наставник». Слабая холодная аура, кружившая вокруг женщины в черном, полностью исчезла в тот момент, когда Линк заговорил. Она улыбнулась и сказала: «Итак, это ваш наставник, по-видимому, также чрезвычайно мощный маг. Если вы меня извините». Женщина не вернулась в свою комнату, а спустилась по лестнице на 1-й этаж холла. Зал замолчал на несколько секунд, прежде чем снова вернуться к нормальной жизни.